Том ударяет его по руке, и медики летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дергают друг друга за волосы, за куртки, за штаны. Они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец, неопределенная масса принимает отчетливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками. «Проси пощады!» — требует он. Но мальчик старается высвободиться и громко ревет, больше от злости. «Проси пощады!» — и молотьба продолжается. Наконец, чужой мальчик невнятно бормочет «довольно», и Том, отпуская его, говорит: «Это тебе наука! В другой раз гляди, с кем связываешься!» Чужой мальчик побрел прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом в следующий раз, когда поймает его. Том отвечал насмешками и направился к дому, гордый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живет. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться прочь. Том ушел, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст ее сыночку как следует. Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду. Перед ним стояла тетка, и когда она увидела, что стало с его курткой и штанами, ее решимость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.